Терри Бристол пообещал всем рождественские подарки. У агентства Роупера выдался удачный год, хотя Джулия продала всего два дома. «У всех бывают тяжелые времена», — успокаивал ее Кэрри. «Следующий год будет лучше». В 5 часов явились 4 дочери Эмиля Дево в сопровождении его жены Дороти, свирепой на вид коротышки-брюнетки, смерившей Джулию сердитым взглядом. «Она думает, что вы соблазнительница и пришли сюда охотиться на мужчин», — объяснил Бротиган. Джулия хотела представиться, но Дороти избегала ее. И Джулия устроилась у входа, встречая гостей и поглядывая на часы в ожидании Говарда. Вскоре появилась дочь Бротигана, Шелли, стройная 14-летняя девочка со скобками на зубах. Но Кэрри отказывался раздавать подарки до прихода детей Джулии, а пришли они через час с лишним, в 7:15. «Прости, родная», — извинился Говард. На нем был линявый спортивный свитер и заляпанные краской джинсы. Оглядев лохматых и сопливых близнецов в пропахшей потом физкультурной форме, Говард усмехнулся. «Еле нашел их. Говард Ламент». «Мы уже начали сомневаться, что вы существуете», — сказал Кэрри Бристол. «Ага», — Говард мрачно кивнул Джули. «Размечтались». Джулия густо покраснела. В первый раз за годы семейной жизни Говард оскорбил ее при всех. «Кэрри Бристол, Майкл Бротикан, Эмиль Дево», — представила Джулия. Говард пожал всем руки. «Сейчас вы, пожалуй, знаете мою жену ближе, чем я», — съязвил он. Джулия схватилась за голову, не зная, куда деваться от стыда. «Вам повезло, Говард», — сказал Бротиган. «С чего это?» — удивился Говард. «Она за несколько месяцев не продала ни одного дома». «Как и я», — отозвался Бротиган. «Зато ваша жена замечательная женщина». Пропустив похвалу мимо ушей, Говард окинул недовольным взглядом комнату, будто сами стены были повинны в его несчастьях. Пока Эмиль Дево раздавал мальчикам подарки в праздничных упаковках, Джулия отвела Говарда в сторонку. «Какая муха тебя укусила?» — прошептала она от смущения, наморщив лоб. «А в чем дело?» — спросил Говард. «Ты меня опозорил!» — воскликнула Джулия. «Как ты смеешь говорить обо мне гадости?» Увидев в ее глазах слезы, Говард устыдился своих слов. «Джулия, родная, прости меня, пожалуйста», — начал он. Но близнецы прервали поток извинений. «Мама, смотри, что нам подарили!» — крикнул Маркус. В руках близнецы держали духовые ружья. «Боже мой!» — пробормотала Джулия и излила на Эмиля весь гнев, накопившийся против мужа. «Вы подарили моим детям ружья?» Эмиль в первый раз за весь год весело улыбался. «Да?» — он метнул взгляд на мальчиков. «А что, у них уже есть?» «Эмиль, я уехала из Африки, чтобы оградить детей от проклятого оружия. Как вы могли?» Джулия отобрала у детей ружья и вернула Эмилю, положив конец его недолгому рождественскому веселью. У того даже усы снова поникли. Говард оклеил ванную картами из бесплатных приложений к National Geographic. Над раковиной простирался Мадагаскар, Антарктида располагалась прямо над держателем для туалетной бумаги, Уилл, лежа в ванне, запоминал изгибы и повороты Амазонки. Маркус сделался знатоком Виргинии. Подставка для зубных щеток стояла рядом с островом Чинкотек. Карту Австралии Говард повесил на уровне глаз и, когда брился, изучал юго-восточное побережье. Как заклинание повторял он название городов. Улла-Дулла, Гейрингонг, Киама, Воллонгонг, Булли. В последнюю неделю перед Рождеством Ламентам было не до праздничного веселья. Джулия и Говард лежали в постели спиной друг к другу, не шевелясь, отодвинувшись подальше к краю. «Джулия, ради бога, Говард, не надо опять про Австралию!» Немного помолчав, Говард придвинулся к ней поближе. «Может, лучше в Новую Зеландию?» «Говард!» — простонала Джулия. «Никуда мы не поедем. Я покупаю продукты в долг. Даже на подарки детям у нас нет денег!» Говард помолчал. В последнее время ты со мной разговариваешь, как с идиотом. Гнев помешал Джулии извиниться. Лежа в постели, она вспоминала Говарда времен их знакомства на водопроводной станции, умного, блестящего, и ей вдруг стало мучительно стыдно за себя. Морозным и хмурым рождественским днем солнце из-за облаков не показалось. Столбик термометра опустился низко, а вой ветра заглушал звон колоколов, возвещавший о начале праздничной службы в Квинстаунской пресвитерианской церкви. Джулия купила сыновьям подарки в пресвитерианском благотворительном магазине. мрачном здании неподалеку от прачечной. С Говардом они договорились ничего друг другу не дарить, но Джулия в последнюю минуту приметила шерстяной шарф. Точно такие Говард носил на водопроводной станции в Ладлоу в утренние африканские морозцы. «Мы же договорились?» «Без подарков», — сказал Говард. «Да», — подтвердила Джулия. «Но я увидела шарф и не смогла устоять». Говард захлопал глазами. «А я ничего тебе не купил, ты же сказала, что не надо». Сама решила. «Не страшно, милый», — отозвалась Джулия. «Я и не ждала от тебя подарка». «Нет, неправда, ждала». И теперь чувствовала себя нелюбимой. А Говард, получив подарок от Джулии, вновь попал в дурацкое положение. Джулиусу подарили свитер. Он взял его брезгливо, как дохлую кошку. «Он ношеный», — возмущался Джулиус. «От него воняет». «Он как новый», — уверяла Джулия. «Совсем как новый. Но я хотел в подарок что-нибудь новое», — скулил Джулиус. «Разве мы такие бедные?» «Нет, конечно. Просто сейчас нам не по карману новые вещи», — объяснила мама. Джулиус стиснул зубы. «На день рождения мне подарили старый велосипед, а на прошлое Рождество — старый приемник. На этот раз хотелось что-нибудь новое». Он повернулся к Джулии. «Мама, когда мы переезжали, ты же говорила, что мы не бедные». Говард бросился на защиту Джулии. «Хватит ныть. Скажи спасибо, что тебе хоть что-то подарили. На другом конце земли бедные дети на Рождество получают всего-навсего банан».